Глава 22. Возможно, ответы. Артефакт не подошел, что удивило всех, кроме меня. Я только такого результата и ожидала, да и всю проверку затеяла скорее ради остальных. Смутная идея, что поселилась в голове после новости о нападении на советника, обретала все более яркие черты. «А я так надеялась, что мы прижмем Алекса!» — расстроилась Ника. — И все, наконец, закончится. Убийца найден, а остальными интригами пусть советник Стрейт занимается. Это не он, не Алекс. Да я уже поняла! И что теперь? Кинемся на очередные поиски очередного тайного артефакта, который спрятан непонятно где? Мы убийство расследуем или сокровища ищем? В перепалку с Никой вступать не хотелось. Я боялась упустить ту самую важную мысль. Советник Стрейт. На него напали после того, как Ника была найдена. После того, как я выдвинула предположение. Она не сможет больше обернуться. Ее дар отняли, оставив жизнь. Это совпадение? Или все так и должно было произойти? И чей-то план просто перестраивался на ходу? На острове в Хёрсте кто-то жил. Это тоже беспокоило. Этот человек мог обрести какой угодно дар. В теории. Ведь зачем еще посещать остров? Если знать историю Адама и Мануэля, ответ может быть только один. Очевидный ответ, но могут быть и другие. И все это как-то связано. Но советник Стрейт. На него напали сразу после случая с Никой. Это важно. Это не может быть совпадением. Я почти не сомневалась. Никто не пытается убить Стрейта, нет. Его хотели лишить дара, видеть ложь. Мы еще советника не навещали, но ведь после того, как его нашли, он говорил, отвечал на вопросы, даже отдал распоряжение, отправил человека на виноградники. Значит, разум Стрейта в порядке. Он жив. Но что-то потерял. Наверняка это дар. И все получилось. Чей-то план сработал. Советника хотели лишить дара. Наконец произнесла я. После нападения на Нику убийца не мог не понять, что кольцо защищает от смерти. Ника осталась жива, но... Возможно, потеряла совсем не то, на что был расчет. Пропал дар, а должен был пропасть рассудок. И Нику мы нашли только чудом. Она могла так и остаться исчезнувшей без вести. Вот только я или ты? Вернула Ника правильный вопрос. Я. Значит, я была угрозой. Ты и угроза? На ум приходит только мой дар. Он кому-то угрожает. Тогда при чем здесь твой рассудок? Если напали на тебя, нападая на меня, то схема та же, что и с советником Стрейтом. Лишение дара. Все складывается. Я покачала головой. Нет, нет. Мне кажется, что для самого убийцы этот эффект с даром был сюрпризом. Будь это не так, тебя бы не отправили на край света выживать в горах. Ты, то есть я, должна была исчезнуть. Да еще неподалеку от собственного дома, после конфликта с отцом. Неважно, что в итоге бы нашли. Сошедшую с ума меня или мое тело. Все бы запуталось окончательно. На моей груди нашли бы раны от артефакта. Замок Альмары рядом. Ранее отец пытался меня отравить. Вот как все должно было произойти. Очередная мрачная история родом с проклятых скал. И все это на фоне скандального убийства короля Фарама Пламенного. «Советник Стрейт, уже следствие!» — кивнул сообразительный Олли. «Его дар опасен намного больше, чем твой. Но раньше советник проводил время во дворце. И тут он прибыл в Хёрст для поисков Ники. Он стал угрозой для кого-то. Как и я». Воин тут же встрепенулся. «Кудрявая, одна никуда не ходишь!» Его слова я пропустила мимо ушей и посмотрела на Раса. «Знаешь, мы тут рассуждали о человеческой природе артефактов и о принципе их действия, но необходимо твое мнение. И я коротко рассказала парню об озвученной ранее теории. Артефакты взаимодействуют так же, как и одаренные люди. Раз крепко задумался, но прямого ответа так и не дал. Сказал, обязательно нужны исследования и эксперименты. В теории, конечно, все звучит складно, но с чего я взяла, что перчатка произошла от человеческого дара? Она же древняя, а значит, в ней может быть магия, которая ни разу не дар. Тогда непонятно, как и что будет взаимодействовать. Но можно проверить. На мне! Скромно закончил мысль Арастан. Спятил? Убивасти! Если Таната права, и этот эксперимент лишит меня дара, то это лучшее, что может произойти. Я стану бесполезным. Советник забудет обо мне. Нет, он точно спятил. Змеиника, ты хоть ему скажи. Никаких экспериментов, отрезала Ника. Посмотри на мое лицо и подумай, как это здорово лишиться части себя. Я понимаю тебя лучше, чем избалованный Арактийский, за которым стоит его семья, его магия, в конце концов. За тобой, как и за мной, никогда никого не было. И не будет там никого, кроме тебя самого. Сам вот и решай вопрос с советником, только не так. Не сдаваясь и не плача, а с гордо поднятой головой. Но так проще. Проще было и от нас уйти. И что, лучше тебе стало? Нет. И никому вокруг тоже не стало. Но все, нечего тут обсуждать. В разгар спора появилась Тильда и сообщила, что советник очнулся и требует к себе Танату Альмар. Разумеется, одну меня никто не отпустил. После всего воину в каждом чудился опасный убийца, нацеленный на меня и на мой дар. Потому к Стрейту мы направились все вместе с условием, что остальные будут ждать в коридоре. Правда, увидев толпу за моим плечом, советник обреченно бросил. «Заходите, раз пришли». В личных покоях советника мы оказались впервые. Разглядывать было нечего. Стрейт явно тут только спал, да и то не каждую ночь. Никаких вещей, взгляду попросту не за что зацепиться. В принципе, чего-то такого я и ожидала. Удивлял лишь тот факт, что советник вообще спал. Глядя на него, казалось, что он такого не умеет. Всегда бодр и начеку. Советник полулежал на кровати. Его шея была забинтована. Справа повязка набрякла от крови. Похоже, удар туда и пришелся. Логично, к другим частям тела не подберешься. Стрейт всегда предпочитал глухую одежду. «Что вы искали в Хёрсте, советник?» — сразу спросила я. Он усмехнулся. «Я надеялся. Первый вопрос будет о моем самочувствии». «А что я там искал?» «Таната, я бы давно рассказал, если бы знал, что вам можно верить. Мы уже обсуждали эту тему. Ты предала меня, остальные почему-то последовали за тобой. Доверие разрушено. Обычно это так работает. Запоминай на будущее. Ваш дар исчез». Рука Стрейта инстинктивно прижалась к шее. «Не понимаю, как нападавший успел дотянуться так близко. Я бы такого никому не позволил». «Эффект неожиданности?» — подсказал Мартин. «Мы не провели эксперимент, но я все равно сказала. Или рана на вашей шее появилась позже? Вы были в перчатках, советник? Быть может, в темноте кто-то задел вашу руку? Такого вы не припоминаете?» «Не знаю. Поясни». «Видите ли, царапина могла нанести та самая перчатка с когтями, пропавшая из вашего хранилища. Это даже логично. Она пропала? Преступление. Ее следы найдены на пострадавших. Еще более серьезное преступление. Одно за другим. Все складывается. На первый взгляд. Но дело в том, что перчатку мы нашли, и это оказалось не она. Есть другая, ее пара. Возможно, но вряд ли и она подойдет. К Кто-то воспользовался информацией о перчатке. Есть над чем подумать, да? Я улыбнулась советнику и пошла к выходу. Олли предусмотрительно открыл дверь, выпустив всех. Тогда меня и настиг вопрос Стрейта. И кто это был? Доверие, советник. Пока его нет, не могу ответить. Разве что вы дадите мне причину это сделать, рассказав о Хёрсте и короле. Он засмеялся и покачал головой. А вы с Алексом точно родственники. Но нет, Таната, так дело не пойдет. Уверен, любопытство промучает меня недолго. Ты не оставишь виновника безнаказанным только ради мелкого возмездия. Выздоравливайте, советник. Я вышла в коридор к остальным. И что это было? Тут же зашипела Ника. Нам надо в Хёрст. Кажется, я действительно знаю, кто наш преступник. Не беси, Альмар! Если все так, как мы нафантазировали, то убийца все это время должен был быть неподалеку. Не в центре событий, но всегда близко. Его пугала я, страшил советник, и в Хёрсте есть человек, который однажды сказал прямо о страхе перед Стрейтом. И совпадение, у этого человека тоже есть дар. И это... Все почему-то посмотрели на Адама. «Это Катарина Сивская», — закончила я мысль. «Катарина?» — Ника даже подпрыгнула от удивления. «Неужели дамочка, которая на вид чистое зло, и есть чистое зло?» «Но зачем ей?» — спросил Олли. «И это самый главный вопрос. Зачем? Зачем девушке убивать своего жениха? У них сложная и долгая история. Его Величество от помолвки не отказывался, а годами искал выход из сложившегося положения. И это не просто слова Катарины. Многое в действиях короля подтверждало это. Он действительно искал ответы. Ко всему прочему, я ведь видела эмоции девушки. Она скорбела, ее топило горе. Несчастный случай? Возможно, хотя и маловероятно. Все-таки Катарина с самого детства училась управляться с даром. А его величество прекрасно знал, чего будет стоить случайное прикосновение к прекрасной невесте. Несчастный случай – слишком натянутая версия. Да и все события, что случились после, говорят о злом умысле. Да, Катарина могла коснуться жениха случайно, допустим. Но после она втолкнула его в портал, отправила во дворец. Уже не так похоже на случайность. И наемники в городе. Уж кто способен купить кого угодно, так это Катарина Сивская. Она боялась, что случайного подростка найдут другие, например, тот же советник. Поэтому поиски парня стали масштабными. Дамиан бежал от опасных наемников, но подпустил к себе хрупкую на вид красавицу, не подозревая, что ни один наемник не страшен так, как Катарина. А еще она знала, что рано или поздно ее достанут, и выбрала меньшее из зол, то есть познакомилась со мной. Не знаю точно, что происходило в том доме, но, скорее всего, Катарина и ее люди вышли на второго подростка, Роберо. И тут я со своим пожаром пришлось соображать на ходу. И у Катарины это получилось как нельзя лучше. Она была избита, выглядела ужасно. А еще помогла мне выбраться. В ее эмоциях главенствовало горе. Она рассказала честную и душещипательную историю. Почти полностью правдивую, со страшными событиями из прошлого, сложным выбором, несчастной любовью. Она прочувствовала все то, что рассказала, поэтому у меня не было шанса заметить что-то еще. После Катарина редко попадалась мне на глаза, но в то же время она постоянно находилась рядом. Мы ей поверили, поверили в ее трагичную историю и отвлеклись на другие поиски. Разумнее всего было отдать ее советнику Стрейту, но проблема в том, что Стрейт находился в моем личном черном списке. Об этом знали все во дворе, так почему бы не знать и Катарине? Это была легкая игра на недоверии. Она слушала и вмешивалась в события, когда считала нужным. Стоило хоть раз задуматься, а почему Катарина не скрылась в Эфе, хотя Виктор Даркал отправил туда других девушек? Зачем она осталась? Хотя ответ бы у нее нашелся. Ей хотелось найти виновного. Узнать, что случилось с женихом. Дальше случай с Никой. Я Катарину беспокоила. Возможно, первое предположение правильное. Из-за дара. Или дело в другом. Например, я что-то сказала. Поставила под сомнение орудие убийства. Я ведь утверждала, что артефакт у Алекса. Но он не тот убийца, которого мы ищем. Опасные слова. Катарине они по душе не пришлись. Но не нападать же на меня во сне. Тогда круг подозреваемых станет совсем уж узким. Поэтому все случилось так, как случилось. Надо признать, весьма удачно для Катарины. Советник Стрейд – чуть ли не главная для нее угроза. А тут такой подарок. Нападать на него рискованно. Ну как удержаться? Ведь все это время Катарина боялась разоблачения. А теперь разоблачать некому. Она бы до последнего стояла на своем. Рассказывала о трагедии ее жизни. Ведь она могла стать королевой. Кто вообще станет убивать такого жениха до свадьбы? Если уж и планировать что-то подобное, то уже после. Аргумент сильнейший. Есть еще пожар, напавшие на нее наемники. И, конечно, нашлись бы свидетели того, что Катарина была дома в вечер убийства короля. Помнится, она сама же иронизировала на эту тему. Тонко получилось. Да, я примерно представляла, как все случилось, но все равно не видела главного ответа. Зачем? Зачем убивать жениха и лишаться всего в одночасье? При этом скорбеть честно и открыто. Эмоции Катарины не были наигранными. Я сама их видела. И задать этот вопрос можно только одному человеку. Самой Катарине Сивской. Катарина не похожа на человека, который станет действовать без железного мотива. Наконец сказала я. «Так давайте спросим», — бесхитростно предложил Мартин. «Она ведь опасна». «Не для меня, кудрявая». «У Алекса есть артефакты, останавливающие магию. Вдруг и у нее похожие найдутся. Она же Сивская, в конце концов». «Есть кое-что еще». Вдруг подал голос Адам. «Она помогала отцу с охраной. Наемники рядом с хозяйкой. Все это время от убийцы нас охраняли люди-убийцы. Иронично. А уж если вспомнить, что некоторые участвовали в поисках Ники, ну хотя бы на Костяной остров мы плавали с доверенными самого Виктора, иначе остались бы с Адамом на том острове навсегда». «Все равно не вижу причин для паники». Мартин самодовольно улыбнулся. «Наемники! И что с того? Я их размажу, только выйдут из дома. А если кудряха права, и в доме ограничители? Что ж, потрясу дом. Можно обратиться к советнику», — с сомнением предложил Олли. «Он же заинтересован в поимке преступника. И он должен лучше знать, что делать в подобных ситуациях». Я покачала головой. «Нельзя». «Конечно, нельзя!» — поддакнула Ника. «Ты же видел, как гордо ушла Альмар? И даже дверь за собой тихонько прикрыла. Советник остался весь такой размазанный и пораженный. Всплакнул даже, наверное. А теперь бедняга со смеху умрет, когда она вернется почти сразу. Дверь закрылась, дверь открылась. Гордый уход, мольба о помощи. И никогда еще мнение не менялось так быстро!» Она подмигнула Мартину, тот весело рассмеялся. Заметив мой строгий взгляд, он по-мальчишечьи улыбнулся и пожал плечами. Мол, а что делать, если правда смешно? «Смешно!» — сурово подтвердила я. «Но есть еще причина. Ваши игры в доверие предательства?» Пришлось сжать зубы, чтобы не высказать Нике все, что хочется. «Нет», — выдавила я, — «мы должны первыми поговорить с Катариной. Сдается мне, она многое нам не рассказала, и ей прекрасно известно, что именно все ищут в Хёрсте, и мы должны найти это быстрее остальных. «А, теперь поняла». Несмотря на легкий настрой Мартина, я готовилась буквально ко всему. Катарина несла смерть одним единственным касанием. Допустим, у меня, Олли, Раса и Алекса еще есть дар, есть что отнять. Но что насчет Ники? Она не должна участвовать, даже с кольцом на пальце. И еще Мартин. Вдруг касание Катарины не сработает с ним так же, как с Никой и советником. Вдруг уйдет не его магия. Случиться может что угодно. Правда в том, что мы не знали всех тонкостей этой науки. Даже сама Катарина не знала, пока не напала на Нику. А потерявший рассудок воин с его магией... Такое нельзя допустить. Поэтому, когда Ника настаивала на эффекте неожиданности, якобы Катарина сидит себе на диванчике и никого не ждет, а Мартин, ошалев от внезапной поддержки, готовился свернуть горы, я их энтузиазма не разделяла и боялась за всех сразу. Но особенно за Мартина. Так мы и оказались в Хёрсте.